«Ты не можешь идти быстрее, Глейд?» – спросила Сильфида. «Ты знаешь, как трудно бежать с этой штуковиной», – сказал Глейд, держась обеими руками за свой огромный меч. Издалека Сильфида увидела окно замка, из которого всегда выглядывала ее сестра. Она взглянула туда и заметила две темные фигуры, стоящие у окна. «Это определенно она», — сказала Сильфида, чувствуя сильную связь с фигурой, даже не видя, кто это на самом деле. «Глейд, катапультируй меня с помощью силы дракона». «Миледи», — Глейд был ошеломлен. В конце концов, мощное умение владения мечом не предназначено для катапультирования. «Просто сделай это», — крикнула она, жаждая как можно скорее добраться до окна. Глейд доверился решению своей госпожи. Она часто принимала внезапные решения, но Глейд знал, что Сильфида могла выдержать любой удар. «Понял», — сказал он, принимая нужную стойку. Глейд активировал умение, испуская вокруг себя желтую ауру. В этот момент Сильфида прыгнула на меч. Сила дракона. Сильфида полетела вперед. Мощь умения удерживала ее в воздухе. Единственной проблемой оставалось приземление. Но для Сильфиды это не было препятствием. Как только она достигла стен замка, она использовала воздушную пружину на ногах, смягчив силу удара. Затем она отскочила от стены, как рикошет. Это тоже было частью ее плана. На самом деле она оказалась гораздо выше окна, к которому стремилась. Сильфида достала стрелу из своего колчана и активировала заклинание, которое привязало веревку к стреле. Она выстрелила в стену, от которой только что отскочила. Как только стрела вонзилась, она схватилась за веревку и перемахнула через окно замка. «Сестра!» – воскликнула Сильфида, оглядываясь в поисках Сильвии. «Сильфида!» – воскликнула Сильвия, узнав вошедшую фигуру. Она немедленно обняла сестру, и Сильфида сделала то же самое. «Я беспокоилась, поэтому пришла», — сказала Сильфида. «Я тоже. Я ужасно волновалась за тебя», — ответила Сильвия. В этот момент Сильфида подумала, что все будет хорошо, но затем она вспомнила, что сестра была с другим мужчиной. Она быстро посмотрела в ту сторону, откуда пришла сестра, и действительно, там стоял кто-то еще. Это был необычный человек. С мечом в обеих руках и доминирующим видом стоял Харк, лидер сопротивления. «Привет», — сказал Харк, заметив, как Сильфида теперь узнала его. «Отойди, сестра». Сильфида резко толкнула Сильвию назад и приготовилась стрелять. «А во, полегче, тигрица», — сказал Харк, убирая мечи обратно в ножны. «Что ты делаешь?» — спросила Сильфида, сбитая с толку тем, почему лидер повстанцев отказывается сражаться. «Я думаю, твоя сестра сможет тебе все объяснить», — сказал он, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. «Сильфида», — начала Сильвия, обнимая сестру за плечи и жестом приказывая ей повернуться. Естественно, Сильфида подчинилась. В конце концов, она всегда слушала Сильвию. «Я ухожу», — сказала Сильвия уверенным и решительным голосом. «Че, что ты имеешь в виду, сестра? Этот человек держит тебя в заложниках, он требует, чтобы ты стала ценой за безопасность Элизиума. Почему ты уходишь? Ты тоже собираешься сражаться?» Сильфида не сдерживала свои вопросы. «Сильфида», Сильвия слегка встряхнула сестру, возвращая ее к реальности. «Послушай меня», — продолжила она, — «я покидаю этот город с мужчиной, которого люблю. О чем ты говоришь, сестра? Ты сошла с ума?» Сильфида высвободилась из объятий Сильвии. «О, моя маленькая Сильфида, я понимаю, что сейчас слишком много всего нужно осмыслить, но не смей прикасаться ко мне». Сильфида отстранила руку сестры, которая уже потянулась к ее щеке. «Ты понимаешь, что собираешься сделать? Тебя заклеймят как предательницу. У тебя отнимут права и титулы. Эльфы будут преследовать тебя до самой смерти. Пожалуйста, сестра, очнись», — пыталась убедить ее Сильфида. Сильвия встала и посмотрела на небо за окном замка. Небо было окрашено огнями восстания, и эти отблески освещали лицо Сильфиды, стоявшей рядом. «Мое право по рождению, титулы, благородство, корона королевы», — сказала Сильвия, глядя в окно, как будто эти слова уже потеряли для нее всякую ценность. «Все это никогда не делало меня счастливой», — продолжила она. «Что за чушь ты несешь?» — возразила Сильфида, чувствуя себя так, словно разговаривает с безумцем. «Я всегда буду любить тебя», — сказала Сильвия, наклоняясь и целуя сестру в лоб. «Но настало время для тебя взрослеть», — добавила она. «Сильвия!» — Сильфида закричала, когда ее сестра отправилась на крышу замка. Сильфида ринулась за ней, но, увидев, как Сильвия обняла Харка, она остановилась. «Сестра!» — вновь позвала Сильфида, Когда они с Харк прыгнули с крыши и приземлились на гигантского железного дракона, которого он вызвал ранее, Сильвия махнула сестре рукой на прощание, и дракон взмыл в небеса. Сильфида продолжала смотреть, как он улетал, и даже когда он скрылся за горизонтом, Сильфида все еще стояла на крыше, чувствуя себя опустошенной. «Что ты делаешь? Неужели ты не знаешь, что это не конец всего? Ты моя сестра, и мы должны оставаться вместе до самого конца», — думала она про себя. Как только дракон исчез, из окна появился Глейд. «Где твоя сестра?» — спросил он. «Она ушла, и я не знаю, когда она вернется», — ответила Сильфида, не поворачиваясь к нему лицом. «Можем ли мы по-прежнему выжить в этой войне?» — спросила она Глейда. «Да, если мы будем работать вместе, я уверен, что выживем. И, возможно, даже сможем встретиться с твоей сестрой снова», — ответил Глейд, пытаясь подбодрить ее. В этот момент Сильфида повернулась к нему лицом. Она сняла свои доспехи и вручила их Глейду. «Сожги их, теперь они мне не нужны», — сказала она. «Миледи», — Глейд был ошеломлен, когда принял доспехи в свои руки. «Отныне я не хочу принадлежать никому, кроме себя», — твердо заявила Сильфида. Конец фрагмента. Зиг закончил просмотр фрагмента памяти и начал размышлять над его значением. Глава 24. Новое оружие и неудачное решение. «Наконец, это была длинная предыстория», — подумал Зиг про себя, когда передача наконец закончилась. «Итак, эта скотина на самом деле сестра мисс Сильви», — продолжил Зиг, перечисляя связи, которые он обнаружил на данный момент. Теперь на сцене появились различные персонажи, и даже те, с кем он еще не встречался лично, имеют решающее значение для собранной информации, которую он собирает по кусочкам. Король Эл, генерал Рио, мастер меча Харк, мастер-волшебница Сильвия, младшая сестра Сильфида и Глейд, который, кажется, является ее помощником. «Я не могу просто взять штурмом город, имея только эти данные», — Зиг подумал про себя и просто отметил полученную информацию. Затем он продолжил просматривать уведомления. «Вы успешно выполнили дополнительное задание, найдите штаб-квартиру бандитов Гадюк. В качестве награды дается 5 очков навыков. Вы успешно выполнили дополнительное задание, уничтожьте главную штаб-квартиру. Карта разрушенного города добавлена во внутреннюю память системы». «Что это?» Зиг нажал на новую карту, которую он получил, и нашел место, покрытое тенями внутри мини-карты. Это означает, что вся территория вокруг него не является местом, которое Зиг исследовал раньше, и еще больше усугубляет проблему то, что разрушенный город находится прямо посреди четырех континентов. «Как, черт возьми, я вообще должен туда попасть?» – подумал он, получив новую проблему с этой картой. «Добавлен основной квест. Основной квест. Войдите в разрушенный город». А, Зиг был шокирован появившимся новым уведомлением. «Нормальная вещь, которая случается в такого рода играх, это то, что может быть только один основной квест. Другими квестами могут быть подзадачи, связанные с основным квестом, дополнительные квесты, которые игрок может не выполнять по своему выбору, или истекающие квесты, у которых есть ограничения по времени. Но что-то вроде выполнения двух основных заданий одновременно, это не то, о чем он когда-либо слышал. Что здесь происходит?» Подумал про себя Зиг, немного отвлекшись от своей первоначальной цели, победить злого короля. Он, конечно, оставил свои вопросы на потом. На данный момент для него нет никакой доступной информации, и поэтому размышления о разрушенном городе будут не более чем пустой тратой времени. Следующее окно, которое выскочило, это его уровень. После всех произошедших боев его уровень повысился до 30, получив еще один патч и дав ему больше привилегий. Одним из них является обновление системы заклинаний. Это дало навыку более высокую вероятность создания монстров из трупов более сильных противников. Ниже приведены другие обновления. Системная особенность. Тело геймера. Информация. Хотя игрок может испытывать физические раны и повреждения, он никогда не почувствует никакой боли. Однако он все равно может умереть, если пострадают жизненно важные части его тела. Примерами таких действий являются сердце, мозг или обезглавливание. Другие обновления системы – это просто новые навыки в магазине, более высокий процент при создании предметов и мародерстве, больше шансов на успех при комбинировании навыков и возможность видеочата. Поскольку на его стороне оставалось еще много времени, Зик решил выковать оружие и посох Юдзалштаис. Наличие этого предмета дало бы Аллесе огромную силу, учитывая, что она все еще использует посох ранга F. Процесс ремонта оружия прост. Зику нужно только поместить другие предметы в окно крафта. Они будут израсходованы предметом, который будет обновлен. Возвращаемая прочность сильно зависит от качества предмета, пожертвованного для ремонта. В процессе было много предметов, которые сломались, но Зик смог восстановить посох на полную мощность. И на этом он не остановился. Он пошел еще дальше, создав улучшенную версию посоха. Это привело к поломке многих предметов, так как время от времени крафт давал сбои, но в конце концов Зик добился желаемого результата. Получение этого нового оружия. Название предмета. Посох древних. Требования к уровню использования. 25. Долговечность. 100. Ранг. D+. Информация. Оружие, которое, как говорят, формируется путем создания в нем стихийных бедствий. Оружие позволяет пользователю иметь более ясное состояние ума, на 20%, в любой ситуации. Пользователь также получает усиление каждого используемого заклинания на 15%. Пассивный навык оружия. Накопление маны. Информация. Позволяет пользователю манипулировать маной и собирать ману из окружающей среды. Должен сказать, для моей первой попытки это отличное оружие, сказал себе Зик, почти израсходовав все предметы в своем инвентаре, когда заканчивал изготовление посоха. Он оценил свое мастерство и улыбнулся тому, насколько изысканно выглядит оружие. Он сделан из того, что кажется белым мрамором, и все же посох легкий. Предмет также прочный, что делает его возможным оружием для блокирования противников ближнего боя, если они подойдут близко. Дизайн посоха представляет собой двух свернувшихся вместе драконов. Наверху находится красный кристалл, надкусанный упомянутыми фигурами. На посохе даже можно увидеть чешую дракона, что делает его еще более устрашающим. Это идеально подходит для Аллеси, подумал Зик. Помимо игры и участия в действии, Зику также нравилось ходить по играм и просто собирать вещи. Атмосфера игры иногда может быть удушающей, и поэтому он находит утешение в таких простых занятиях, как это. Еще одна причина, по которой он любит заниматься крафтом и коллекционированием, заключается в том, что, если он получает легендарный предмет или умеет его создавать, его охватывает чувство всепоглощающей радости. Но даже если он не создаст ни одного, чувство поражения не возникнет, поскольку шансы находятся в пределах намеченных параметров. «Полагаю, это означает, что на данный момент с меня хватит», — сказал себе Зик. Но прежде чем он успел закрыть глаза, система игрока выдала еще одно уведомление. Дополнительное задание. Воссоединить сестер Виндспрайт. Награда. 20 очков навыков. И на этом Зик, наконец, уснул. «Мастиэйэйр!» — крикнула Эллизия, изо всех сил пытаясь прижаться к Зику. «Эй! Прекрати, это неприемлемое зрелище для женщины, которая стремится стать лучшей волшебницей», — сказал Зик, уклоняясь от каждой попытки Аллеси обнять его. «Но учитель», — сказала Аллесия, стоя на земле и обнимая новый посох, который только что подарил ей Зик, — «это необычный посох. Ты хоть представляешь, как трудно получить предмет, который выходит за пределы Д-ранга? Только дворяне получают в свои руки эти вещи», — сказала Аллесия, делая быстрое движение, чтобы снова попытаться обнять своего учителя. Зик, конечно, увернулся, довольно ясно видя все движения Аллеси. «На самом деле, я понятия не имею, но если ты говоришь, что это важно, то все, о чем я прошу взамен, это чтобы ты ответил на мои вопросы». «Какие вопросы?» – спросил Аллесия. «Я думаю, ты уже знаешь», – ответил Зик, заставив атмосферу на секунду замолчать. Радость на губах Аллеси полностью исчезла, и ее сменило выражение печали. Она выглянула в окно, еще крепче вцепившись в свой новый посох, когда начала рассказывать информацию. Очевидно, Аллезия когда-то был членом благородной семьи в столице Элизиума. И это необычная знать. Это дом духов ветра, эльфы, которые считаются одними из сильнейших. Помимо этого, один из членов семьи когда-то был помолвлен с королем. Человек, с которым Зик уже встречался лично, Сильвия Виндспрайт. Аллезия объяснила, что эльфийка, с которой они столкнулись в лесу, и Сильвия, обе ее сестры, Сильвия, старшая, Сильфида, вторая по рождению, а Эллизия, последний ребенок. Среди троих Сильвия обладала наибольшим потенциалом в магии. Затем есть Сильфида, которая наиболее искусна в стрельбе из лука. Тем временем Аллесия жила на объедках своих сестер. Она совершенно некомпетентна, когда дело доходит до стрельбы из лука, и ее магическая сила не более чем посредственная. Это заставило ее сбежать из их дома. Пообещав это, она не вернется, пока не станет сильнейшей волшебницей в стране. Женщина, которую обе ее старшие сестры могут одобрять и с гордостью называть своей сестрой. Но затем случилась катастрофа, когда ее старшую сестру похитил мятежник-человек. Тем временем ее вторую сестру отправили в лес, чтобы возглавить лесных скаутов, особое элитное подразделение лучников, которые служат стражами леса. Из-за этого Аллесии стало еще труднее возвращаться. В конце концов, ей ни к чему возвращаться, если обеих ее сестер нет в столице. «Тогда почему ты даже не обняла ее, когда вы встретились?» – спросил Зик. «Как будто это так просто». Она ответила. «Разве нет?» – Зик продолжил. «Ну, старшую сестру похитил человек. Те, кто восстал против столицы, тоже люди. И, увидев меня впервые за много лет, она обнаруживает, что я иду к человеку, совсем как сестра Сильвия. Если она увидит это арабское клеймо, она придет в ярость и убьет тебя на месте», – Аллесия закончила. «Хотя она все еще твоя сестра», — ответил Зик. Аллесия больше не отвечала. Ее настроение испортилось окончательно, заставив Зика пожалеть о затронутой им теме. «Ладно, это все объясняет», — крикнул он, заставив Аллесию нервно посмотреть на него. «Если она и усвоила что-то сразу, так это то, что если ее хозяин в хорошем настроении, это не приведет их к чему-то безопасному. Мы возвращаемся в лес, чтобы противостоять твоей сестре. Я так и знал», подумала Аллесия про себя, вздыхая, когда она только что приняла этот факт. «Не похоже, что у меня есть выбор в этом», ответила Аллесия, испытывая странное чувство облегчения при мысли о том, что наконец-то сможет быть со своей сестрой. Глава 25. В лес. Есть еще несколько вещей, которые Зик и Аллесия сделали перед тем, как покинуть город. Одна из них – вернуться к старику Филрою и отплатить ему за его доброту. Мужчина не хотел принимать оплату, но, поскольку Зик настаивал, у Филроя не было другого выбора, кроме как принять оплату. Затем старик передал Зику письмо с эмблемой льва. «Воспользуйся им, когда доберешься до следующего города. Там будет сказано, где Харк и Сильвия», — сказал Филрой, зная, что у Зика все еще есть незаконченное дело с этой парой. После этого они отправились в гильдию и сообщили обо всем, что произошло в их экспедиции. Секретарша, конечно, снова была шокирована, но на этот раз Зик закрыл ей рот, лишив возможности кричать, как она делала на днях. В конце концов, причин для шока достаточно. Они уничтожили не один лагерь, а целых два. К этому добавляется тот факт, что они даже уничтожили главную штаб-квартиру бандитов «Гадюк», подвиг, который не смог совершить ни один из группы авантюристов внутри гильдии. Что еще более удивительно, так это то, что все это было сделано за один день. И в довершение всего этого тот факт, что их всего два, что не совсем верно. Им помогли Сильфида и эльф-мужчина. Плюс есть вызванные монстры, которые расправились со многими бандитами в главном штабе. Этим двоим щедро заплатили, и Аллесия немедленно получила свою долю. Зик положил свою долю в пакет, который он купил. Он сделал это, потому что не хотел открывать системный инвентарь публично. Зик не хотел раскрывать систему кому-либо еще. Того, что Аллесия увидела это, достаточно. После того, как они разобрались со всем этим, они отправились в дом Баулдера. Зик официально заявил, что ему больше не нужна его доля в добыче, и Баулдер только вздохнул, зная, что в конечном итоге до этого дойдет. «Что вы двое планируете сейчас?» – спросил он, беспокоясь за двух юных искателей приключений. Он не мог увидеть знак контракта Аллеси, потому что теперь он скрыт колье, которое она купила. «В конце концов, рабство в Элизиуме запрещено. Мы поедем в следующий город», — Зик ответил с улыбкой на лице. «Вам, ребята, лучше не попадать в еще большие неприятности», — сказал Баулдер. Это заставило Аллесию нервно рассмеяться, вспомнив, как Зик заставил его в одиночку сражаться с целым лагерем бандитов. Вдобавок к тому факту, что они собираются вернуться в лес, чтобы встретиться с ее сестрой-воительницей. «Конечно, мы будем в безопасности», — ответил Зик, как обычно смеясь. От этого у Аллесии еще сильнее пробежали мурашки по спине. Она знала, что это означало для нее более мучительные тренировки в ближайшем будущем. Они помахали Баулдеру на прощание и продолжили свой путь. Аллесия прибралась в своем доме перед отъездом, думая о том, как она на самом деле привязалась к этому месту. После всего этого они вдвоем углубились в лес. Алисия не знает о местонахождении базы лесных скаутов, но она знает, что ее сестра, вероятно, уже отправилась на ее поиски. «Почему ты так уверена?» – спросил Зик. «Потому что она такая и есть», – ответила Алисия, когда они, наконец, достигли середины леса. По другую сторону леса находится еще один городок, ближайший к городу, а также место, где Зик может воспользоваться письмом старика Филроя. Было несколько дополнительных заданий, которые были добавлены к миссиям Зика. Не было ощущения, что миссии контролируют его, потому что они либо соответствуют тому, что он собирается сделать, либо являются частью помощи в завершении основного задания. Они вдвоем немного отдохнули, и, пока они это делали, Зик решил немного потренировать Алисию. Есть концепция, которую он хотел опробовать, та, которая, если Алисия сможет выполнить, значительно повысит его мастерство в колдовстве. «Я хочу, чтобы ты собирала ману извне, не используя посох», — сказал Зик, оставив Алисию в замешательстве. «Подумай об этом так. Мана — это в основном энергия, верно, а использование стихии — это не что иное, как манипулирование маной вокруг вас». На самом деле Зик не уверен в том, о чем говорит, он просто хотел проверить теорию. Система Геймера запрещает применять к нему обычные правила изучения навыков в МТХС. Ему просто нужно набрать достаточно очков навыков, и бац, он получит желаемый навык, какой пожелает. Если бы он хотел научиться чему-то столь же мощному, как энергетический шар, все, что для этого нужно, это нужное количество очков. Однако обитателям этого мира это дается не так просто. Им нужно проходить различные тренировки только для того, чтобы иметь возможность выучить новое заклинание, и с возрастом некоторые даже полностью теряют способность выучивать новые заклинания. Следовательно, Зик хотел, чтобы Алисия сосредоточился на генерации большего количества маны и контроле над ней. Если это возможно, то она может просто придать заклинанию любую форму, какую пожелает, создавая совершенно новое заклинание без прохождения строгих тренировок. Подумал он про себя. Конечно, она может положиться на посох, но она не собирается использовать это оружие вечно. Это означает, что ей нужно научиться манипулировать маной самостоятельно. «Я даже не понимаю, чего ты пытаешься добиться», — сказал Алисия. «Хорошо, давай начнем с этого. У тебя есть какое-нибудь заклинание ветра, которое ты можешь использовать? Попытайся представить, как это создается из воздуха, а затем попробуй добавить в это что-то еще, используя окружающий нас воздух. Это действительно расплывчатая концепция. Ты вообще учился в Академии магии? Ты знаешь, как мы полагаемся на формулы для создания заклинаний. Просто попробуй», — сказал Зик, желая посмотреть, сработает ли его метод. Достаточно скоро Алисия выполнила то, чему ее научил Зик. Она сформировала небольшой шар ветра на ладони и попыталась сконцентрировать в нем воздух. «Думайте об этом как о дыхании, вдыхайте больше воздуха в заклинание и удерживайте его там», — Зик продолжил. «При этом появляется значительное количество воздуха, который, казалось, дул сильнее в том месте, где находится Зик и Алисия. Но затем воздух рассеялся, оттеснив Алисию, а Зик поймал ее. Это действительно сработало», — крикнула Алисия, чувствуя, что количество маны, вытекающее из предыдущего заклинания, на самом деле становится сильнее. «Видишь», — ответил Зик, — «я пока оставлю тебя там. Продолжай практиковаться в этом, я просто поохочусь на ужин», — сказал он, открывая миникарту и ища область, где находятся монстры. Чтобы гарантировать, что Алисии не причинят вреда, Зик также оставил своего безымянного монстра с клинковым луком охранять ее. Монстр остался на вершине высокого дерева, что позволяло ему видеть весь периметр. Он также оставил группу гоблинов в этом районе, предупреждая Алисию, если враг окажется в пределах досягаемости. После этого Зик начал охотиться за едой, используя других своих гоблинов. Он хотел проверить их текущие способности. Он вывел шамана-гоблина и трех обычных воинов-гоблинов. Целью маленького эксперимента Зика также является группа гоблинов, но их 20, в то время как Зик использовал только 3. «Вы вольны использовать любой метод, о котором знаете», — сказал он гоблинам, заставляя их бежать к врагам перед ними. Должно быть, это был первый раз, когда дикие гоблины столкнулись с синими, потому что в их глазах был первый шок, прежде чем они начали двигаться. Однако они смогли отразить первый удар обоих вызванных гоблинов. Это заставило шамана применить к ним заклинание усиления, увеличивающее их силу и дающее им возможность закидывать диких гоблинов на ближайшее дерево. На самом деле они довольно хорошо с этим справляются. Зик наблюдал за происходящим с вершины ближайшего дерева. Конечно, этого следовало ожидать. С усилениями, которые Зик пассивно раздавал им, они сильнее любого среднего гоблина. Но это не то, почему он выбрал диких гоблинов в качестве противников. Настоящая причина в том, что он хотел знать, могут ли эти гоблины победить с помощью чистой силы, даже если они окружены врагами более низкого ранга. Четыре диких гоблина вскочили, чтобы атаковать. Другие гоблины все еще окружали их, затрудняя побег. Таким образом, вызванные гоблины атаковали в лоб, выкрикивая какие-то слова, звучащие по-гоблински. Затем шаман использовал другое заклинание. На этот раз скорость вызванных гоблинов увеличилась. Эти двое немедленно атаковали врагов, которые подошли ближе, но, как только они нанесли удар, те, что окружали их, подошли вплотную. Это привело к тому, что шаман-гоблин стал уязвим для нападения. Конечно же, дикий гоблин нашел способ ударить шамана по голове своей дубинкой. Шаман был оглушен, остановив заклинание ускорения и поставив вызванных гоблинов в невыгодное положение. Этим Зик увидел трагический конец для трех своих вызванных монстров. Значит, звание не компенсирует отсутствие тактики, подумал он про себя, собственноручно прикончив монстров и выследив пару птиц, которых они с Аллезией съедят на ужин. В лагере он обнаружил, что Аллезия все еще тренируется, и, пока она занималась этим, он решил приготовить еду, видя, что Аллезии потребовались все усилия, чтобы выполнить тренировку, о которой он думал. Затем, наконец, наступила ночь. Они вдвоем все еще оставались в лесу, поскольку искали Сильфиду. Единственная проблема в том, что она не появлялась весь день. Но у Зика есть предчувствие. Он чувствовал на себе взгляды с полудня, и с тех пор он был настороже. Единственная проблема в том, что он не поймал врагов в действии, и это плохо, потому что это означало бы, что если вокруг действительно скрываются враги, они будут теми, кто может скрыть свое присутствие. Глава 26. Предательство. Были добавлены новые задания к миссии Зика. Первое задание не стало для него сюрпризом, тогда как второе застало врасплох. Как и ожидал Зик, система Геймер оптимизирует квесты на основе его текущих действий. Это означает, что все его поступки влияют на появление дополнительных заданий. В зависимости от его действий могут быть добавлены как дополнительные задания, так и новые квесты. Дополнительное задание. Убить 20 лесных разведчиков. Награда. Кусочек памяти. Зик осознал, что за ним действительно следят. Он понял, что задание не сработает, если не будет возможности его выполнить в ближайшее время, но он был к этому готов. Зик уже придумал, как избавиться от своих противников. Если они до сих пор не сделали ход, это может означать одно из трех. Они ждут удобного момента для атаки, продолжают подготовку или ждут прибытия новых участников. «Я не дам им и шанса», — произнес Зик, открывая свою мастерскую. С момента завершения квеста с бандитами-гадюками Зик получил награду за множество дополнительных квестов, дающих очки навыков. На этих очках он смог приобрести два новых навыка. Название навыка. Проклятие кровавого короля. Стоимость. 8 очков навыка. Ранг. F. Тип умения. Пассивное. Используем эмона. Отсутствует. Информация. После смерти владелец умения автоматически воскресает, восстанавливая половину здоровья и становясь невосприимчивым к урону в течение 3 секунд. Навык может активироваться только один раз в неделю. Помимо этого, Зик также приобрел навык, связанный с тьмой. Название навыка. Умбральный разрез. Стоимость. 2 очка навыка. Ранг. F. Тип навыка. Активный. Израсходовано маны. 70. Информация. Заклинатель создает разрез из темной энергии. Дальность действия увеличивается с повышением ранга, но увеличивается и расход маны. Во время пребывания в эльфийском королевстве Зик решил, что заклинания ветра, вероятно, будут неэффективны против эльфов. Он понимал, что другие элементы также могут оказаться неудачными. Поэтому он пришел к выводу, что этот навык будет наиболее полезным. Проверив оба навыка, он дождался полудня и наконец реализовал свой план. Когда Зик снова отправился на охоту за едой, он отправил сообщение Аллеси, которая продолжала свое обучение. «Притворись, что ты меня не слышишь», — сказал он, после того, как раздался звук взрыва ветра. «Акк, заклинание разрушилось». закричала она, но прежде чем успела пожаловаться Зику, он повторил: «Притворись, что ты меня не слышишь». Они повторили эту процедуру, чтобы отвлечь внимание врагов. Странные действия могли вызвать подозрения, что повысило бы их настороженность. Зик решил воспользоваться функцией голосовой чат-системы, говоря тихо, так, чтобы гоблин выглядел как собеседник. «Думаю, они, как минимум, на верхушках деревьев», – размышлял он, чувствуя, что к его гоблинам никто не приближается. Миникарта не показывала угроз. «После обеда я притворюсь, что нападаю на тебя. Просто играй свою роль и зовите на помощь», — продолжал Зик. Аллесия не ответила и продолжила тренировку. Этот порядок не показался ей сложным, поскольку ее учитель постоянно подводил ее к испытаниям. «Когда они, наконец, решатся напасть на меня, дай им это сделать. Я не умру, так что просто продолжай действовать. Затем, когда я умру, произнеси заклинание, чтобы удержать их. Издай звук, если поняла. Ха-ха-ха», закричала Аллесия, продолжая тренироваться. Зик вновь охватило волнение. Реализация планов всегда вдохновляла его, особенно если противники сильные или он долго думал о том, как их победить. Эти воспоминания возвращали его к игровой жизни на Земле. Несмотря на то, что об этом не упоминалось, даже лучшие компьютеры и на Земле были побеждены им в шахматах. Зик отметил все возможные ходы, выявив ошибку, которая увеличивала погрешность компьютера на 10%. Это было немного, но достаточно, чтобы одержать победу. Зик всегда учитывал все переменные. Ошибки становились частью его стратегии, а не его виной. Неиспользование этих возможностей не делало человека лучшим игроком. «Вот были же дни», — сказал он, возвращаясь с уловом. План Зика начал действовать, как только он вернулся. Аллесия прекратила свою тренировку, села на землю, вытирая пот и выпивая воду. Тем временем Зик готовил рыбу, ощущая, что за ними продолжают следить, что подтверждало, что враги были близко. Он думал, где лучше вызвать монстров, и, закончив готовку, произнес: «Давай поедим». Когда они встретились взглядами, Зик подошел к дорожной сумке, делая вид, что ищет воды, и незаметно достал свой меч, осторожно приближаясь к Аллесии. «Они не позволят мне ударить ее», — подумал он. «Ты очень хорошо готовил», — сказала Аллесия. На самом деле, Зик обманул ее. Их план должен был сработать во время еды, а не после. «Я добавил немного пряностей для аромата», — сказал он, осторожно приближаясь. Он не хотел раскрывать Аллесии всю правду. Ее актерские способности могли бы вызвать подозрения у лесных скаутов. Он рассказал ей частично о плане, но не весь. Затем, когда Зик уже замахнулся, в него полетели стрелы. Он увернулся и заметил, что Аллесия осознала происходящее. «Похоже, у нее есть несколько скрытых охранников», — сказал Зик с угрожающей улыбкой, не прикладывая никаких усилий к созданию видимости. Фигуры в зеленых одеяниях спустились с деревьев, среди них была Сильфида Виндспрайт. «Убейте его», — приказала она лесным разведчикам, которые тут же двинули в путь. На ее стороне был Глейд, и они оба пришли на помощь Аллесии. Зик же начал встречать атаки лесных скаутов, внимательно следя за ними, чтобы не выдать свою защиту. Когда он заметил приближающийся удар, попытался произнести заклинание, притворяясь, что его остановили, когда удар достиг живота. Стоит отметить, что Зик уже приобрел тело геймера, которое не позволяло ему чувствовать боль. Он лишь действовал, обдумывая, как расправиться с противниками после завершения сцены. К тому времени вокруг него было 10 быстрых эльфов и около 20 лучников на деревьях, части из которых использовали заклинания. После того, как все это произошло, Зик посмотрел на миникарту, где наконец появились красные точки, обозначающие врагов. «Теперь вы, мои», — произнес он, чувствуя, как 5 стрел пронзили его грудь. Этого было достаточно, чтобы убить его, ведь стрелы попали в сердце. Но проклятие кровавого короля спасло его. Как раз в этот момент, когда он собирался упасть, Аллесия активировала свое заклинание «Ледяная привязка». Зик мгновенно активировал преобразование маны и умбральный удар, использовав заклинание 5 раз и убив оставшихся лесных скаутов. Затем, используя быстрый шаг, он забрал клинки у падающих эльфов и схватил Аллесию, уводя ее от досягаемости Сильфида и Глейда, которые только что вышли из ледяного заграждения. Зик вытащил стрелы из груди и, благодаря своему пассивному умению и атрибуту «Выносливость», избежал критического состояния. Отпустив Аллесию, он активировал барьер, защищающие их от следующей серии атак. Быстро достал 3 флакона с зельем маны среднего качества и выпил их. Затем, активировав свой туз в рукаве, произнес: «Колдуй». Стрелы вновь полетели, и на этот раз среди них были заклинания. Зиг был потрясен, ведь все эти атаки нацелены не на него, а на Сильфиду. Глава 27. Лесные разведчики. Глейд, слуга Сильфиды, навалился на свою хозяйку, защищая ее от летящих стрел. Огромный меч, висевший за спиной, предотвратил большинство ударов, но некоторые все же попали по его ногам, заставив его упасть на землю. «Что происходит?» – удивилась Сильфида, когда на них снова обрушился шквал стрел. Несмотря на напряжение, она смогла заблокировать часть из них. «Сестра!» – закричала Олеся, желая помочь лучнику, но лесные разведчики бросили магические кристаллы, призвав целую группу монстров, идентичных тем, которых вызвал Зиг, что усложняло ситуацию. Огромные теневые волки, высотой в 5 футов, окутывали территорию, создавая атмосферу угрозы. «Это плохо, действительно плохо», — подумал Зиг, его монстры уже начали бой с призванными. Лесные скауты продолжали охотиться на Сильфиду, заставляя Зика приказать Олесе прийти на помощь. «Что насчет тебя?» — спросила Олеся. «Я прикрыт», — ответил он, подталкивая ее вперед. Олеся немедленно наложила барьер на Сильфиду и себя. Группа снова разделилась. Зиг приказал безымянному воину с клинковым луком охранять сестер, в то время как Самаэль и Эл разбирались с остальными врагами. Несмотря на трудности, он продолжал восстанавливать своих созданных монстров. Зиг запрыгнул на дерево, отмахиваясь от стрел клинком, который украл у упавшего лесного разведчика. «Кто ты и почему вмешиваешься в наши планы?» — спросил один из лесных разведчиков, окруживших его. Он понимал, что не сможет поедить всех противников в одиночку. Это были быстроногие лучники, и если их количество сократится, они просто отступят. «Я не могу этого допустить», — сказал он, вспоминая задание по уничтожению лесных разведчиков. Он сделал логичный выбор и позволил стрелам поразить его. Он продолжал прыгать с дерева на дерево, пытаясь убить лучника, получая при этом ранения, но каждый раз извлекая стрелы, чтобы не повредить жизненно важные части тела. Пассивное проклятие короля крови уже использовалось, поэтому он не мог позволить себе рисковать. «Умбральный удар!» – закричал он, ударившись о ветку, едва заставив лесного разведчика упасть. Эльф, в ответ, вытащил нож и, крутанувшись, выпустил 5 стрел. «Черт, это было круто!» – закричал Зиг, уклоняясь от стрел. Его регенерация работала слишком медленно, поэтому ему приходилось время от времени уворачиваться. «Это все, на что ты способен», — насмехался один из разведчиков, понимая, что противник не имеет шансов. «Вы только остановитесь, и я позабочусь о вас», — закричал Зиг, провоцируя врагов. Они оставались спокойными, осознавая свое преимущество. Командир группы кивнул, и стрелы вновь полетели в сторону Зика. Он увернулся, но в итоге несколько стрел попали ему в ноги. «Черт возьми, что это было?» – думал Зиг, снимая стрелу, которая вонзилась в его ногу. «Стреляй!» – скомандовал офицер, посылая новую партию стрел. Зиг был готов встретить их, но заметил, что к стрелам что-то прикреплено. Он снова увернулся, но снаряды зависли в воздухе. Он позволил бы стрелам поразить его, но благодаря прикрепленному устройству, у него возникло плохое предчувствие. Когда он попал по стрелам, они взорвались, бросив его к ближайшему дереву. Эльфы использовали то же замораживающее заклинание, что и Олеся ранее, останавливая его. Осталось 15% здоровья. Зиг разрубил лед мечом и отпрыгнул назад с использованием быстрого шага. Осталось 10% здоровья. Он использовал умбральный удар, попав в другое дерево, но не сумев поймать лесного разведчика. «Ты должен сдаться. Ты не сможешь победить нас», — уверенно заявил один из них, наблюдая, как лесные скауты все еще окружают его. Зиг улыбнулся, его тело уже получило достаточно повреждений для выполнения следующего хода. «Вы, ребята, думаете, я вас не поймаю?» — произнес он, и земля задрожала. Раздался треск деревьев, и массивные стволы начали падать, окружая Зика и остальных. Он разместил своих вызванных монстров у деревьев, и они начали рубить их, как только началась битва. Это заняло время, но Зику нужен был передышка. «Отступить», — сказал офицер, чувствуя, что ситуация могла ухудшиться. «Не успеете», — ответил Зик и, подождав, активировал кровную месть. Этот прием возвращал часть полученного урона тем, кто его причинил. Поток стрел, которому он позволил себя зацепить, все менял. Кровь забрызгала все вокруг, когда лесные разведчики падали. Он продолжал использовать умбральный удар, убивая их на ходу. К этому времени он снова полностью исцелился и, доставая королевский меч, одним взмахом убил пару волков. Другие лесные разведчики также пали жертвой его вызванных монстров, потеряв сознание или получив тяжелые ранения. Сейчас поле битвы было заполнено синими душами, и он снова использовал заклинание, чтобы вернуть к жизни еще больше врагов в качестве своих союзников. Разум волков, охотившихся на них, бодрствовал теперь в виде синих аур. «Колдуйте!» – скомандовал он, объединяя всех гоблинов, поскольку ему не требовалось слишком много слабых приспешников. Когда синий пламень погас, появился чемпион гоблинов, значительно увеличивший ранг Зика. Он зарубил 12 волков, не останавливаясь. «Заклинаю!» – снова произнес он, превращая новый набор мертвецов в своих подчиненных. Поле боя постепенно окрашивалось в голубые тона, пока последние члены волчьей стаи не заскулили от страха. Вся группа была уничтожена. Остались только Зик, Глейт и сестры Виндспрайт. Он направился к ним, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Вскоре последовали уведомления, так как Зик изменил настройки. Теперь уведомления появлялись, как только все враждебные существа вокруг были побеждены. Сильф и Глейт больше не были частью этого, и Зик спас их. Вы повысили уровень. Теперь у вас 33 уровень. Все вызванные монстры класса бандит эволюционировали. Теневые волки приобрели отдельный пассив, менталитет стаи. Информация об умении позволяет волкам увеличивать общие характеристики союзников на 5%. Дополнительное задание «Победить 20 лесных разведчиков» выполнено. Важный фрагмент памяти предоставляется в качестве награды. Зик нажал на фрагмент памяти, просматривая детали. Фрагмент памяти связан с первым королем Элизиума. «Воспроизвести фрагмент памяти сейчас? Нет», — сказал Зик, поскольку ему нужно было удостовериться, что все в безопасности. «Вы в порядке?» — обратился он к ним. Глава 28. Кусочки головоломки. «Эй, стоп, куда прешь, человек?» Сильфида направила свой лук на Зика. «А у вас, эльфов, всегда так благодарят за помощь?» — отозвался он, оставшись на безопасном расстоянии от компании эльфов. Аллизия тем временем лечила Глейда, а сильфы только что поднялись, готовые в любой момент кинуться в бой. «Вы вообще в курсе, что произошло? Думаете, я не справлюсь с вами один?» Зик бросил вызов, чуть поднапрягшись из-за упертости принцессы. «Глейд, зови Аллизию. Пора валить отсюда», — сказала Сильфида. Зик оценил обстановку. Судя по виду, Глейд пока не готов передвигаться самостоятельно. Это уже перебор, мисс Виндспрайт. Но как только Зик это произнес, Сильфида выпустила в него стрелу. Зик активировал быстрый шаг, сократил расстояние между ними и обезоружил ее, прижав к себе и обездвижив. Он схватил стрелу из ее колчана и направил к ее затылку. «Еще чуток, и я тебя реально прикончу», – прошипел он, держа Сильфиду крепче, пока та вырывалась. Хотя у него было искушение покончить с ней, 10 дополнительных очков навыков в качестве награды удержали его от этого шага. Тем временем Глейд использовал навык Сомнус, усыпив Сильфиду. Зик осторожно опустил ее на землю и поблагодарил Глейда за здравомыслие. «Извиняюсь за нее, у нее старые обиды на людей, особенно на тех, кто отбирает ее сестер», — сказал Глейд с ноткой иронии. Аллеция неловко улыбнулась. Она понимала, что ее роль рядом с Зиком отнюдь не романтическая. «Эй, сестра, я сама позволила ему взять меня в рабство. Сейчас выполняю все его приказы». Эта мысль сама по себе шокировала ее, ведь для эльфов люди – более низкие существа. «Спасибо за помощь, Зик», – сказала она. «Ни за что», – ответил он, садясь рядом, наблюдая, как медленно затягиваются раны. «Когда твоя принцесса проснется?» «Обычно эффект Сомнус длится полдня». «Хм, полдня», – задумался Зик, прикидывая следующий шаг. «Ладно, Глейд, у меня для тебя сделка». Зик достал письмо. Когда битва закончилась, он нашел его на теле одного из лесных скаутов, используя навык анализа. В письме было сказано, что на Сильфиду и Глейда охотятся влиятельные личности. «Похоже, кто-то очень хочет ее смерти», — сказал Зик, кивая на письмо. Глейд был в шоке. «Я не могу в это поверить. Как они могли?» Зик улыбнулся. Теперь он точно завладел вниманием эльфа. Судя по всему, тут замешаны угрозы семье, а для эльфов это святое. «Кто может на такое пойти?» – спросила Аллеция, поглаживая голову спящей сестры. «Пока не ясно, но явно не кто-то мелкий, продолжил Зик. Он прочитал следующую часть письма вслух. «Когда задание будет выполнено, немедленно похороните тело. У нас есть кристаллы для призыва сотни теневых волков. Провал, не вариант. За вами следят высокопоставленные люди, они ближе, чем вам кажется». Зик дочитал последние строки. В следующем городе Сильвия и Харк остановились у старика. «Когда взойдет полная луна, мы их захватим». «Полная луна, это через 2 дня», — закончил Глейд, и слова его повисли в воздухе. «Доберемся туда вовремя», — пообещал Зик, сняв одежду с одного из павших скаутов. «Чего это ты, взрослый мужик, тут раздеваешься?» — не удержался от комментария Глейд. Зик же оставался сосредоточенным, понимая, что стеснение только помешает делу. «Судя по количеству скаутов, есть еще группа, идущая сюда, да?» — спросил он, надевая форму скаута. Глейд кивнул. «Да, они должны прибыть к полуночи, хоть и задержались из-за монстра». «Отлично», — ответил Зик, закончив переодеваться. «Вы двое объясните вашей вспыльчивой принцессе ситуацию, когда она проснется. Я вернусь утром, и двинем в путь. А что если мы просто заберем Олесию и бросим тебя?» Не удержался Глейд. «Не бросите. Вам нужна моя помощь», — ответил Зик с уверенностью. «Ты единственный человек на Элизиуме, с кем я не хочу ссориться», — подтвердил Глейд. «Ну все, я пошел», — Зик активировал быстрый шаг и устремился в темноту за следующей добычей. Глава 29. Мы движемся вперед. Зик наблюдал, как его призванные монстры разделываются с оставшимися лесными разведчиками. В голове у него крутилась пара мыслей. Одна из них, как его новоиспеченный чемпион-гоблин ухитряется управляться с клинком Молтоу, хотя для этого оружия требуется уровень 30. У монстров же нет уровней, только звания, которые растут по мере их боевого опыта. Зик заметил, что часть функций клинка оказалась заблокирована, и сделал вывод, что, даже если монстр может использовать мощное оружие, какие-то его функции все равно будут ограничены. Но пусть уж гоблин использует, пока может, хотя бы что-то. Теперь в армии Зика были 4 монстра, которые реально выделялись среди остальных. Первый – это Самаэль, созданный из всех скелетов гоблинов, которых Зик собрал в секретном подземелье. Второй – Элкус Аль-Хаддар, которого Зик просто называет Ал, потому что полное имя слишком длинное. Этот парень – альтернативная версия капитана бандитов Гадюк. Зику не удалось привлечь 2 других капитанов, но его это не особо беспокоило, ведь Эл выглядел намного сильнее их обоих. Третий – микс из троицы бестолковых авантюристов, мечника и 2 лучников. Вместе они слились в одного бойца, который теперь использует бладибов, лук-клинок, как основное оружие. И, наконец, последний, чемпион-гоблин, появившийся после того, как Зик прокачал несколько слабых гоблинов и слил их в одного. Чемпиона и нового владельца бладибов он решил все же назвать. Звать их просто чемпионный воин показалось Зику не только скучным, но и немного глупым. Гоблин получил имя Гал, а бладибов – Калл. Эта четверка отлично справилась с зачисткой лесных разведчиков. Калл отбивал попытки бегства, а остальные 3 фокусировались на врагах перед ними. И даже если кто-то из них получал урон, боли они не чувствовали, все-таки они лишь ожившие трупы, созданные из маны. Это было похоже на недавнее приобретение самого Зика, тело геймера, которое делало его невосприимчивым к физической боли. Зик решил проверить, как там Олесия, которая не так давно присоединилась к его команде. Она эльфийка-заклинатель и, по ощущениям Зика, неплохо прогрессировала. Он открыл ее характеристики и увидел. Уровень 27. Неплохой результат, особенно учитывая, что она получала опыт даже от монстров, которых сама не убивала. Похоже, скоро придется обновить заклинание контракта, подумал он. Повышение уровня у его монстров и у Олесии серьезно облегчило бы выполнение квестов. Сразу после этого Зику пришла в голову идея, почему бы не вызвать всех своих монстров и не зачистить весь лес, так они получат еще больше опыта, а с уничтожением лесных разведчиков это место станет опасным для людей. Зик отдал приказ, и его приспешники отправились по лесу, выполняя команду: «Найдите и убейте всех монстров». Едва они начали действовать, как пришло уведомление: «Активирован скрытый квест. Уничтожьте всех монстров в лесу. Награда. 10 случайных навыков и встреча с богиней охоты». Перспектива встречи с божеством Зика не вдохновляла, но навыки могли быть полезными, их можно объединить в нечто стоящее с помощью объединения навыков. Тем временем в другой части мира события тоже развивались. Король Эл, наконец, получил наводку на местонахождение Харка и Сильвии. Обычно он не мог их отследить, так как они все время перемещались, но на этот раз был информатор, указавший точные координаты и предложивший план атаки. Король стоял на балконе своего замка и, глядя на столицу Элизиума, отдавал приказы солдатам. Он велел окружить цель до заката, применить любые меры, чтобы вернуть Сильвию, и напомнил, что в случае неудачи их ждет смерть. После этого король отправился посоветоваться с другом Рио, и тот предложил вести операцию небольшой группой, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но король проигнорировал совет и настоял на отправке трех сильнейших отрядов. Рио нехотя согласился, но решил сократить количество солдат, отправляя их по частям. Теперь на балконе Ирио бросил взгляд на друга, наблюдая, как солдаты маршируют в город. Он был рад за короля, но все чаще задумывался, что его друг все больше становится похож на безжалостного бывшего правителя. Глава 30. Эльф, который знает. Глава 30. Эльф, который знает. Еще до восхода утреннего солнца Зиг завершил свою битву с монстрами в лесу. Некоторые из них доставили ему небольшие проблемы, но его четыре генерала легко справились с этими беспокойными врагами. С завершением скрытого задания Зиг получил новые навыки, которые теперь мог использовать. Название навыка. Несравненный воин клинка. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Расходуем эмана. Нет. Информация. Владелец навыка становится на 5% опытнее в использовании любого холодного оружия. Название навыка. Мастер-лучник. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Расходуем эмана. Отсутствует. Информация. Владелец навыка становится на 5% опытнее в использовании любого оружия, основанного на стрельбе из лука. Название навыка. Умелец. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Расходуем эмана. Нет. Информация. Владелец навыка становится на 5% опытнее в создании оружия, брони и аксессуаров. Название навыка. Наземные шипы. Ранг F. Тип навыка. Активный. Потребляем эмана. 70. Информация. Позволяет заклинателю создавать шипы, которые выстреливают из земли. Длина и пробивающая способность зависит от ранга навыка. Название навыка. Ядовитое облако. Ранг F. Тип навыка. Активный. Израсходован эмана. 70. Информация. Создает облако яда в месте, предназначенном для заклинателя. Умение эффективно на всех типах противников. Урон варьируется в зависимости от ранга монстра. У врагов, которые покинут зону действия ядовитого облака, оно исчезнет через минуту. Название навыка. Меньшее сопротивление стихии ветра. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Расходуемый маны. Нет. Информация. Делает владельца навыка на 5% более устойчивым ко всем атакам и дебафам, приписываемым ветру. Название навыка. Выносливость воина. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Расходуемый маны. Нет. Информация. Пассивный владелец на 5% устойчив ко всем типам атак. Название навыка. Укротитель слизи. Ранг F. Тип навыка. Активный. Потребляем эмана. 20. Информация. Позволяет пользователю приручать встречающихся слизняков. Прирученные слизняки могут эволюционировать в зависимости от качества воспитания. Название навыка. Мудрость мага. Ранг F. Тип навыка. Пассивный. Израсходован эмана. Отсутствует. Информация. Добавляет 5% к очкам маны игрока и дарует плюс 10 атрибутов интеллекта. Последний навык казался проблематичным, но в данный момент Зиг не возражал против этого, потому что у него уже кружилась голова. Он не мог заснуть, потому что монстры, которых он вызвал, исчезли бы, как только он потерял сознание. Поэтому Зиг остался спать со своими приспешниками, мечтая хоть немного сомкнуть глаза, как только приблизится к лагерю. Еще одним замечательным бонусом, полученным с этим заданием, стало повышение уровня его монстров. Теперь им оставалось только достичь 40-го уровня, чтобы получить эволюцию. Кроме того, Зиг и Аллесия также повысили свой уровень. Зиг теперь был 38-го уровня, а Аллесия только что достигла 30-го. Надеюсь, мисс Свиндспрайт не нападет на меня в этот раз. Я мог бы просто пырнуть ее ножом и убить двух других, если не обрету душевного спокойствия, сказал Зиг, просто желая покончить с этим. Когда он добрался до лагеря, двое духов ветра все еще спали. Глейд был начеку, поэтому Зиг подошел к нему первым. «Привет, доброе утро», сказал Зиг, слезая с дерева. «О, ты вернулся, слава богу, Ты в безопасности. Мы всю ночь продолжали слышать вопли монстров, сказал Глейд. Да, ответил Зик, не желая говорить Глейду, что он на самом деле является причиной всего этого шума. Ты немного поспал? Спросил я. Зик продолжил, заметив подвеску, которую Глейд прятал под своей одеждой. Он смог разглядеть только ее часть, но она была чем-то похожа на трост старика Филроя. Не так уж много, я взял на себя большую часть обязанностей охраны. В конце концов, я слуга духов ветра, он ответил. Должно быть, тебе тяжело, сказал Зик, садясь на дерево и похлопывая по пустому месту рядом с собой, жестом приглашая Глейда сесть там. Но монстры, сказал Глейд, звуча обеспокоенным тем, что могут прийти монстры. «Поверь мне, в ближайшее время сюда не придут монстры», — ответил Зик. Он хотел уснуть сразу, но, если он уснет сейчас, ему может потребоваться много времени, чтобы проснуться. Если и есть что-то, от чего Зик никогда не хочет отказываться, так это здоровая привычка ко сну. Это потому, что он крепко спит. Последствия усугубляются, когда он полностью устал и опустошен. Он превратился бы в такого, что, даже если вы поместите его спящее тело на концерт, он не проснется в ближайшее время. Следовательно, он решил бодрствовать, пока они не доберутся до следующего города. После этого Глейд сел рядом с ним, и у них состоялся небольшой разговор. Зик хотел узнать больше об эльфах и их культуре. Для него есть вещи, которые можно узнать только от тех, кто испытал это на собственном опыте. И то, что интересовало его больше всего, это человеческое восстание. Да, ты что-нибудь знаешь об этом? Спросил Зик. Ты действительно можешь прочитать об этом в книгах, Глейд? Ответил. Да, я могу, но история не добра к своим подданным. Эти слова могут быть искажены в зависимости от того, что люди у власти хотят в них вложить. Я спрашиваю вас об истинной причине восстания, о реальной последовательности и причинах событий, сказал Зик, закрывая глаза. Глава 31. Враг скрывается. Простите, есть кто-нибудь дома? Спросил Глейд, постучав в дверь. Временному отряду Зика потребовалось полдня, чтобы добраться до города Хесфра. Направления по городу не так уж сложны, и им не потребовалось много времени, чтобы добраться до дома, где в настоящее время остановилась семья Харка. Зик вспомнил письмо мисс Сильвии, когда они расставались. «Надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, ненависти не будет». Зик подумал об этом, но единственное чувство, которое он испытывал в данный момент, это сонливость. Тот, который превысил свой предел. Его тело теперь стало холодным, и он почувствовал, что его рассуждения стали немного слабее, и он думал в основном о сне и ни о чем больше. «О боже, а кто бы ты мог быть?» Из двери вышла пожилая женщина, глядя на группу, состоящую из трех эльфов и одного человека. «Добрый день, мэм», — сказала Аллесия, выходя вперед. «Я Аллесия Виндспрайт, а там моя старшая сестра Сильфида. Мы пришли искать нашу сестру, и нам сказали, что она будет здесь». Она продолжила. «Я думаю, ты ошибся домом». «Хорошо». Старушка собиралась закрыть дверь, но Сильфида удержала ее. «Пожалуйста, ее семья в большой опасности. Мы просто хотим, чтобы она была в безопасности», сказала Сильфида. Старуха строго посмотрела на остальных виндспрайтов. Затем она вздохнула, убрала руку с ручки и продолжила разговор. «У тебя такие же глаза, как у леди Сильви», сказала старуха. И тут появилась еще одна фигура, меньшего размера, чем старуха. «Бабушка, кто у двери?» Зик узнал этот голос. «Это мальчик, который продолжал задавать ему вопросы в его первую ночь в Элизиуме. Это Кит». Мальчик сразу увидел Зика и побежал к нему. Подпрыгнув и желая, чтобы его поймали, Зик увернулся, заставив Аллесию поймать крошечного человечка. «Нет, на сегодня больше никакого физического контакта», подумал Зик, раздражаясь еще больше из-за недостатка сна. «Пожалуйста, зайдите внутрь, пара ушла по делам и должна вернуться до захода солнца», сказала старушка, жестом приглашая всех войти. Однако они не ожидали, что внешний вид дома – ничто иное, как иллюзия. Когда они вошли в дом, их поймал яркий свет. После того, как вспышка закончилась, их глаза расширились от увиденного. Все стало шире, и вдруг Зику показалось, что он находится в особняке, принадлежащем богатому аристократу. Посередине находится огромный сад с большим деревом в центре. Дальше назад находятся две лестницы, ведущие как на левую, так и на правую сторону шланга. Вокруг них дворецкие и горничные, занятые своими делами. Сама старуха изменила внешний вид и превратилась в высокую эльфийку.